Дом, в котором жил Аполлон, я приметил еще в прошлый раз, когда мотался в Чикаго за новостями. Честное слово, только идиот вроде него мог поселиться в таком районе. Ну или блаженный Прометей, которого хлебом не корми, дай принести людям добро и свет. Местному контингенту его добро и свет нужны, как же. Им совсем другое нужно. Потому что этот район даже криминальным назвать язык не поворачивался. Натуральный быдлятник, где даже такой бывалый хищник, как я, чувствовал себя не в своей тарелке. Но Аполлону ведь было все равно, где дрочить на свое отражение. Здесь или в каком другом месте. Здесь было дешевле, и он остановился на этом варианте. Забыл, дурачок, что между передергиванием стволовых клеток иногда и хавать еще надо. Хе-хе. А для этого как минимум в магазин ходить. Ну ничего, ему напомнили. Да еще как. Управляющий быдлодомом имел такую быдлорожу, что почти не выделялся на фоне окружающей среды. Бухать начал, наверное, еще в материнской утробе, и к 40 годам заимел отличную синюшную харю и прокачанные мешки под глазами. Я прикинул, не развести ли его на партейку в карты. Деньжата у чувака наверняка водится. Подворовывает, а то с каких бы шишей ему так бухать. Но потом передумал. Партейка в карты, дальше шнапс, девочки. А я теперь без жезла, мне пошевеливаться надо. Вот сучёныш колченогий удружил. Даже лоха на бабки развести, и то времени нет. Пидорок, которого месяц назад прирезали? Взгляд управляющего был мутный, как пойло, которое он пил накануне. Дался он вам. Кончили и кончили. Мало ли тут народу убивают. Наверное, жопу свою кому-то не подставил. И он хмыкнул, только как-то невесело и даже не гнусно. Я понял, что ему жутко хотелось похмелиться. Жалко, не догадался прихватить с собой. Этот мутноглазый стал бы куда разговорчивей. «А побольше сможешь о нем рассказать?» — спросил я и осторожно добавил. «Был бы очень благодарен в разумных пределах». Дожились. Сейчас он начнет травить, а я за его болтовню и собственного кармана платить буду. Позор на мои седины. Но управляющий только мотнул головой. «Не, я пидорасами не интересуюсь, я уже говорил. Ну, мелькнет мимо разок-другой за день, и черт с ним». «Его хотя бы точно убили?» Я скрипнул зубами. «Идиотский вопрос. Только после провала с Гефестом мне терять было уже нечего. Вдруг в ответ на идиотский вопрос я услышу что-нибудь, что понравится Афине. Так что потерплю, не привыкать». «Может, убили?» Синюшный управляющий пожал плечами. «А может, он сам себя 10 раз ножиком зарезал, а потом голову проломил? Люди здесь разные живут, никогда не угадаешь, чего от них ждать. А ты, если подробностей хочешь, лучше на работу к нему загляни. Там о таких, как он, все знать должны». «А где он работал?» «Тут недалеко, в 5 кварталах. Там вроде как район другой начинается, место тихое, поэтому клиенты туда со спокойной душой ездили». «В смысле, он проституткой был?» «Вот этого я не знаю. А стриптизером он точно был. Я чего, не сказал, что ли? Он в стриптиз-баре Аполлон работал». «Ну, может, это и есть причина, по которой он поселился здесь. А чего? Прикольно получается. Аполлон, работающий стриптизером в баре Аполлон. Хотя, если бы где-нибудь нашлась торгово-посредническая компания «Гермес», лично я, к примеру, туда все равно не пошел бы работать. Хе-хе. Я вообще никуда не пошел бы работать. Ну, разве что главы пантеона олимпийских богов. Да и эта версия последние 2000 лет меня не очень-то привлекает. И я потопал в стриптиз-бар, оставив управляющего подыхать с похмелья. Сандалиями пользоваться не стал. Этот тип от природы, может, и синюшный, а сам в это время за мной из-за жалюзей подглядывает. Я вообще старался пользоваться башмаками подальше от людей. Не люблю лишний раз рисковать. А то приметят чересчур наблюдательный, слухи пойдут. Потом нарвешься на какого-нибудь торопыгу с пистолетом, который по описанию тебя узнает. И сообразить ничего не успеешь, как пулю поймаешь. Лучше уж этим наедине с самим собой заниматься. Дело-то интимное. Правда, с детройтскими полицейским накладочка вышла. Но это ничего. Насколько я знал полицию, они реалисты конченые, все как один. Если видят, что был человек, и вдруг его не стало, делают вывод, что человека вовсе не было. И вообще, полиции в тот момент я был до лампочки. Их большой хромой занимал. С Гефестом они, как я понял, уже не раз пересекались. А иначе с какой радости кто-то из них начал орать, что с Ги лучше поаккуратнее, если жить хочется. Так что обо мне копы, надеюсь, забыли уже секунду спустя, уворачиваясь от клешней Колченогова. Отойдя на пару кварталов, я на всякий случай неприметно огляделся. Мало ли, может, Синеморды послал за мной каких-нибудь отморозков. Для этого района у меня был слишком шикарный наряд. Прирежут ради тряпок и глазом не моргнут. Плевать им, что я богом всяких разбойников был, потому что они ни хрена не разбойники, а быдло отмороженное. Но сзади никого не оказалось. Кажется, в голове управляющего в самом деле только одна мысль на все про все осталась. Как бы побыстрее похмелиться. Ну и ладушки, мне только лучше. Преодолев три оставшихся квартала, как самый последний из людей, пешком я оказался у входа в тот самый стриптиз-бар. Район действительно был уже другой. Это чувствовалось по всему. На стенах практически не было похабных надписей. Мусор сваливали, хоть и где придется, но все-таки в одну кучу. Они рассыпали ровным слоем по всей территории. В закоулках никто не блевал и не обсыкал углы, во всяком случае в открытую. Так что к Аполлону в Аполлон без страха могли наведываться тетки, а может и не только тетки, изголодавшиеся по красивому эротическому зрелищу. Внутрь меня неожиданно не пропустил вышибала, торчавший у дверей. Пихнул ладошкой в грудь и пробасил: «Тебе не сюда, лягушонок, тебе в санчасть!» Прежде за такие слова он бы у меня сам лягушонком заквакал, но времена нынче уже не те. Из всех моих былых возможностей только та и сталась, что я могу скакать с места на место со скоростью мысли. Да и это не очень-то моя заслуга. Как подумаешь об этом, тошно делается. Одно утешение. Из олимпийцев старое умение никому сохранить не удалось, а сандаликов, подобных моим, больше ни у кого не было. Так что я еще кое-какие преимущества сохранял. Очень удачно эти сандалики в свое время в кости выиграл. У Аполлона же, ха-ха. Однако не станешь ведь использовать их, чтобы мимо охранника проскочить. Во-первых, по такой мелочи даже как-то западло. А во-вторых, с моими принципами не стыкуется. Пришлось включать дар убеждения. Я напустил на себя важный вид, надул щеки и презрительно бронил: «Я по делу». «Сюда с разбитой мордой по делу не ходит», — не менее презрительно сплюнул охранник. «А будешь буксовать, я тебе совсем заровняю. Тогда не в санчасть пойдешь, а сразу в морг». Я провел ладонью по лицу и посмотрел на нее. Ага, кровь. Видно, колченогий придурок чем-то в меня все-таки угодил, когда мебелью швырялся начал. Да и губу перед этим сильно рассек. Я ругнулся, а вышибала довольно оскалился. Мол, что я говорил? «Теперь сам видишь, что тебе внутрь нельзя». «Начальство позови», — зло сказал я. «Администратора там, что ли? Разговор у меня деловой». Вышибала перестал давить лыбу и почесал за ухом. Сделал вид, будто что-то соображает, тупой баран. Да у него по роже видно, что он в туалете не всегда соображает штаны снять, не то чтобы мысли какие-то думать. Однако с таким мыслительным аппаратом до него, пожалуй, никакие мои слова не дойдут. Меня начала охватывать дремучая тоска. Какую-то идиотскую черную полосу угодил, честное слово. А все с Гефеста началось, чтоб ему сгнить, собаки. Но охранник неожиданно быстро что-то для себя решил и, крикнув напарника, скрылся в помещении. Смена привратника лично мне облегчения не принесла. Этот тоже стоял и откровенно издевательски пялился на мое лицо. Я терпеливо сносил раздражение. Все-таки по делу пришел. Но, как и первого, постарался запомнить второго вышибалу. «Вот заткну Афине глотку. Обязательно сюда вернусь. Тогда эти двое у меня поулыбаются. Долго будут скалиться голыми черепушками. Настоящие боги обид не прощают». И управляющий, скотина неопохмеленная, не сказал, что у меня с лицом непорядок. С ним тоже рассчитаться не помешает. Мои мучения длились минут 5. Потом первый охранник снова появился в сопровождении какого-то прилизанного очкарика в строгом костюме. У очкарика, как я со злорадством отметил, на лице тоже имелись следы контакта с чем-то, для лица нетипичным. В отличие от моих, его следы уже подживали. Видно было, что контакт происходил неделю или даже 2 назад. Все равно приятно. «Это вы хотели с администратором говорить?» Он сделал на шаг больше вышибалы и оказался со мной нос к носу. Ага, только хотелось бы с глазу на глаз. С глазу на глаз не получится, поспешно отрезал он. Либо здесь говорите, что хотели, либо убирайтесь к чертовой матери. Я скрипнул зубами. Итак, черная полоса продолжается. Ну ничего, потерплю. Я ведь бог, и терпения мне не занимать. Может, тогда отойдем за пределы слышимости? Я сделал еще одну попытку, стрельнув глазами в охранников и кивнув через плечо. Дескать, эти уши нам ни к чему. Очкарик, не скрывая сомнений, повернулся к вышибалам, потом вдруг решился. Ладно, метров на 10 можно отойти. И отошел. Но так, чтобы вышибалы нас видели. Чего-то очень боялся червяк слепошарый. Я даже немного развеселился. Я хотел бы получить сведения об одном человеке, который у вас работал. Вкратчиво начал я. За стеклами очков метнулась паника, и ростки веселья во мне быстро увяли. Очкарик боялся именно этого вопроса. Наверняка с него и началась беседа, в ходе которой ему разбили лицо. Поэтому и не решался далеко отходить от вышибал. А кем мог интересоваться тот, кто навестил очкарика до меня? В принципе, кем угодно. Но я был уверен, что все-таки Аполлоном. Слишком много косвенных данных говорило за это. А потом, предварительно мельком взглянув на вышибал, за это сказал и сам очкарик. «Вас интересует Аполлон или Адис?» «Ошибка», — торопливо возразил я. «Меня уже никто не интересует». Вышибалы, уловившие взгляд очкарика, решительно направились в нашу сторону. Дождаться их значило потерять свое лицо. В прямом смысле. Сбежать — то же самое, только в переносном. Я никогда не любил излишней прямоты. В иносказаниях есть какая-то высшая прелесть. И, повернувшись к очкарику спиной, я поспешил прочь. Досадно, что взял за правило не использовать возможности башмаков даже в такие моменты. Очень досадно. Шаги позади меня превратились в топот. Вышибалы не хотели упускать такую лакомую добычу и побежали. Я со своей стороны отнюдь не горел желанием оказаться у них в лапах. И тоже побежал. Какой позор, какое унижение! Богу, который всюду следует в своих крылатых сандалиях, убегать, подобно жалкому смертному на своих двоих. И от кого убегать? От тех самых жалких смертных, каждый из которых недостоин волоска из моего паха. Ну нет, Афина. Я в лепешку расшибусь, порвусь, как бракованный презерватив, а сведения о смерти Аполлона добуду. Потом забью их в твою девственную нетраханную пасть и вернусь к этому стриптиз-бару, чтобы посчитаться и с вышибалами, и с трусливым очкариком. О, как я буду мстить! Как же сладко я буду мстить!